Глава 19. Диана. Я положила руки на колени, стараясь не позволить своему обеду выйти обратно. Выдохнув, я встала. Чёртовы вихри! Никогда к ним не привыкну. Я спрятала меч в кольцо и осмотрела комнату, которая все еще слегка кружилась перед глазами. Она выглядела так же, как и в мой прошлый визит. И у меня было ощущение, что маленький кармашек вселенной Ракарема тоже не слишком изменился. Мимо проносились звезды, начиная от темно-лиловых, заканчивая зелеными и розовыми. В этой комнате обитала целая галактика, но я пришла сюда не ради прекрасного вида. «Ракарем!» — закричала я. «Выходи, где бы ты ни был!» Я шагнула вперед, выпустила когти и провела ими по небесному своду. Поверхность замерцала и изогнулась, словно пытаясь вывернуться. Я улыбнулась. «Пожалуйста, прекрати! Это больно!» Я взглянула на свои ногти, осматривая прилипшую к ним материю Вселенной. Когда она рассеялась и исчезла, я повернулась к Ракарему. «Выходит, это место создано тобой и при этом тебя удерживает. Интересно». Материя, формирующая комнату, закружилась вокруг него, словно пальто, развивающееся на ветру. Он плыл в нескольких футах от меня. Три безликие головы вращались вокруг своих осей. «Королева Еджедина. Я ненавижу это имя!» «Дочь, остановись!» Я подняла руку. «Мы можем пропустить формальности? Это глупо!» Одна из трех голов остановилась и дернулась, словно рассмеявшись, прежде чем возобновить вращение против часовой стрелки. «Ты добралась до меня без губителя мира. Ты учишься? Ты...» Его головы замерли и, казалось, посмотрели на меня. «Развиваешься!» «Спасибо! Я тоже так думаю!» Я сцепила руки за спиной и улыбнулась, обнажив острые клыки. «Полагаю, ты здесь для того, чтобы убить и меня. За смерть той, которую ты называешь сестрой». Я кивнула и покачнулась на пятках. «Умное существо!» «И как ты планируешь выполнить такую задачу, если сами боги не смогли меня уничтожить?» Я метнулась вперед, схватив кружащееся существо за горло и подняв его в воздух. «Я твердо верю, что при правильном давлении все...» Я сжала и почувствовала вибрацию его тела. «Может сломаться». Его три головы не дрогнули и не отвернулись. Но масса рук схватила мои запястья. Позади него замерцала звезда, привлекая мое внимание. Она сияла, манила меня, как маяк манит затерянный в море корабль. Впервые после ее смерти я почувствовала необходимость остановиться. Странно. Тысячи галактик, миллионы звезд, и ты можешь видеть их все. Это поразительно. Я наклонила голову, изучая его странный силуэт. «Ты видишь ее? Где она?» «Твоя сестра отдыхает», — сказала одна из голов, после чего заговорила другая. «Далеко за пределами этого места и вне вашей досягаемости». «Хорошо. Это к лучшему. Наконец-то она достаточно далеко, чтобы я больше не могла причинить ей вред». Я не хотела произносить эти слова вслух, но ничего не могла с собой поделать. «Так ты себя чувствуешь? Думаешь, ты причинила ей боль? спросил Ракарем, вернее, та единственная голова, которая, на мой взгляд, действительно была им. Я пожала плечами. Сейчас это не имеет значения. Одна из голов наблюдала за мной, пока остальные занимались своими делами. «Как ты собиралась меня убить?» Я выдохнула через нос. «Я думала о том, чтобы отрезать тебе головы одну за другой, а потом посмотреть, смогу ли я поджечь твою странную парящую юбку. Правда, у тебя нет настоящих конечностей, которые я могла бы отрезать, но все-таки я хотела, чтобы это было медленно и мучительно, в отличие от ее смерти». «Ты действительно винишь меня?» «Я виню всех, кто в этом участвовал», — огрызнулась я. «Вы смотрели. Ты знал, что с ней произойдет, но ничего не сказал Самкиэлю и мне, пока мы здесь были». «Я рассказал тебе все, что будет дальше. Ты не послушала. Вместо этого ты вцепилась в губителя мира». Я сжала руки чуть сильнее, и голова, которая за мной наблюдала, стала вращаться вместе с остальными. «Теперь посмотри на себя. Ты обрела полную силу. Ты могла бы сжигать звезды, завоевывать миры, все что угодно, если ты только этого пожелаешь. И все должно произойти соответствующим образом, чтобы гарантировать верный ход событий». Во мне вспыхнуло беспокойство. Раккарем уловил мои опасения, и его головы перестали кружиться. Я отпустила его и положила руки на бедра. «Что будет дальше?» «Твое вознесение». «Мое что?» «Я вижу множество разных реальностей, и твоя сестра должна была умереть в каждой из них. В одних раньше, в других — позже. В этой реальности это должно было случиться, чтобы ты пришла к власти. Тебе было предначертано стать катализатором уничтожения миров». Мое сердце замерло, и его последние осколки разлетелись в пыль. «Ты хочешь сказать, что это в любом случае моя вина?» У меня перехватило дыхание. Я действительно убила свою сестру. Комната угрожала поглотить меня целиком, словно лезвие полоснуло по моему и без того израненному, измученному сердцу. Рана была настолько глубокой, что мне захотелось закричать, но ничего не вышло. «Ты неправильно трактуешь мои слова». Габриэлла выполнила свою цель — так же, как однажды ты выполнишь свою. Вселенная так или иначе обретет баланс. Так было и так будет всегда. Мои глаза метнулись к нему. «Ты все это видел?» «Да». В моей голове родился новый план. То, что принесет мне гораздо больше пользы, чем просто его смерть. «Твой разум меняется, планирует, размышляет. Я вижу приливы твоих мыслей». Я кивнула, оглядывая комнату. «В одном ты прав. Я изменила свое мнение». Я подняла руки, пламя вырвалось наружу и разорвало стены комнаты. Раккарем дернулся, словно от боли. Кружащаяся темная масса приняла на себя основной удар моей силы. Пламя разгоралось, осветив все вокруг алыми и оранжевыми всполохами. Стены тряслись, а его головы крутились так беспорядочно, что я боялась, что они вот-вот оторвутся. В комнате пахло горелым мясом и пеплом. Раккарем завыл, но я не остановилась. Когда комната превратилась в мутное, тускло-серое пространство, я потушила огонь. Сияющие звезды погасли, и все иллюзии, существовавшие в этом месте, умерли вместе с ними. Я приблизилась к сгорбленной фигуре Ракарема. Стук моих каблуков был единственным звуком в этой гробовой тишине. Я встала на колени рядом с ним. Тягучая масса, из которой состояло его тело, сморщилась и слиплась. «Что ты сделала?» «Я освободила тебя», — сказала я и встала. Все три его головы в изумлении повернулись ко мне. «Это место не ты. Это всего лишь иллюзия, которая держит тебя в оковах. Они заперли тебя здесь на тысячи лет из-за отца Самкиэля. Что ж, он мертв, и ты больше не в ловушке. Больше никаких тюрем, Раккарем. Ни для кого из нас». Казалось, он осознал то, что я сказала. Его тело задрожало, и он снова поднялся в воздух. Медленно оглядевшись вокруг, он посмотрел на меня. «Давным-давно я мечтала, что кто-нибудь освободит меня от цепей Кадена. Никто не пришел, поэтому я отрастила когти и клыки и освободила себя сама. Раккарем не мог, поэтому я стала его когтями, его свободой. Я не чувствую себя...» Его голос затих. «Обремененным? Если бы он мог кивнуть, то, думаю, он бы это сделал. Хорошо. Теперь ты будешь принадлежать мне». Медленная собственническая улыбка изогнула мои губы. «Понимаешь? Ты освободила меня только для того, чтобы сделать своей собственностью. Не волнуйся, это не навсегда. Помоги мне найти Кадена, и можешь быть свободен». Я подняла руку, и на моей ладони загорелся огненный шар. «Скажи «нет», и я продолжу, пока ты не сравняешься с пеплом на полу». Даже боги не могли меня убить. «Ну, мне повезло. Я не бог». «Нет». Казалось, он воспринял мои слова с определенной долей уважения. «Нет, ты не бог. Хотя ваши химические составы имеют сходство. Ты намного хуже. Ты не следуешь ничьим правилам, даже законам природы. Среди звезд ты будешь проблемой». Уголок моих губ приподнялся. Клянусь, половину времени его слова не имели никакого смысла. Я покачала головой, затушила пламя и положила руки на бедра. «Звезды меня не волнуют. Я хочу одного, и ты поможешь мне это получить. Я сожгла половину Ануны. Я убивала и разрушала. Но Каден все еще вне моей досягаемости. Почему я не могу его найти?» Я подняла руку, прежде чем он заговорил. «И никаких расплывчатых ответов, пожалуйста». Его головы повернулись один раз влево и два раза вправо, словно вели свой личный разговор. Как только они успокоились, все трое сосредоточились на мне. «Ты уже знаешь ответ. Просто отказываешься его принять». Мои плечи поникли. Я думала, что это невозможно. Но в последнее время все невозможное казалось мне нормой. «Его нет на Ануне, не так ли?» Раккарем молча смотрел на меня. «Как это возможно, если все миры запечатаны?» Все три головы склонились ко мне. «Все миры запечатаны». Я зарычала и сделала шаг вперед. «Что я говорила о расплывчатых ответах?» «У тебя мало времени», — Раккарем покачал головой. «Придет истинный король». Мое сердце замерло. «Черт! Я забыла, что время здесь движется по-другому. Я выпотрошила одну из драгоценных рук Самкиэля, а остальные в слезах убежали домой. Черт побери! Чтоб тебя, Самкиэль! Я выхватила пузырек из-под рубашки и пролила 3 капли крови, чтобы вернуться домой. Посмотрев на Ракарема, я приподняла бровь. Готов увидеть мир?